Все 6 лет, что я живу здесь, на Авдеевской площадке, я начинаю свой день с того, что распахиваю окно и слушаю стройку. Может быть, для кого-нибудь это просто какие-нибудь шумы, но для меня симфония труда. Нет, ну это, наверное, звучит слишком выспренно, не совсем точно. Лучше назвать это фонограмма стройки. Самые тяжелые и самые глухие удары несутся с домной, железной громадины, возвышающейся над поселком. Из-за нее, собственно, и возник поселок. Из-за нее мы живем и трудимся. Через несколько часов домна выдаст первую плавку, а наша многотиражка выпустит свой самый красочный, самый праздничный номер. Пора закрывать окно и мчаться на торжество, но я все стою, слушаю, вдыхаю терпкий запах металла и бензина и вспоминаю о всех 2200 днях, прожитых здесь. О каждом из них, начиная с самого первого. День первый. Советую пососать конфету. Взлетный называется. Спасибо, меня не укачивает. И вообще предпочитаю Честерфилд. В вертолете иногда ужасно болтает. Вот каждый раз лечу и ругаю себя. Аэродром для больших самолетов никак не закончат, а поездом утомительно, вот и трясемся на этой стрекозе. Да. Спасибо, что взяли нас с вами. А то вечерними рейсами пассажиров не возят. Да, если бы не вы, я бы загорал еще бог знает сколько. Так я летаю часто, перезнакомился с пилотами. Бывали в наших краях? Нет, впервые. Да? Завидую я вам. Я прожил здесь чуть не всю жизнь. И вот не перестаю удивляться и радоваться этой красоте. А уж те, кто впервые... Да, впечатляют. В особенности масштабы. 1,5 часа летим, а пейзаж все не меняет. Все тайга, тайга. Ну, тайгу на вертолете не облетишь. Слабоватым для этого. Да и пейзаж у нас разный. Вон, взгляните в окно. Видите вдали розовые сполохи? Да. Сталигорск. Слыхали? Да читал. В Большой советской энциклопедии. Ага. Понятно. Крепкой закваски город. В 20-х годах поставили здесь громадный комбинат. Американские и бельгийские спецы посмеивались над лапотниками, пришедшими на стройку. А вот сейчас к сталеварам приезжают на поклон академики. Так. Советую вам из достопримечательностей обязательно осмотреть крепость, поставленную казаками еще при Екатерине. Спасибо, я слыхал о ней. Тоже вычитали в энциклопедии? Да, но сейчас же это модно. Соборы, церквушки. Наш Кощей, декан, тоже увлекается. Распределение стал рассказывать. 17 век, прекрасно сохранившийся объект, мысовая крепость и тому подобное. Увлекал. А что, не очень хотели сюда? Не очень. Но мне сказали, что стройка ударная, значит, рассчитаны на сжатые сроки. И первый металл выйдут довольно скоро. А потом? Обратно. В Москву. На белом коне? И с бруском теплого чугуна под мышку. Ну-ну. О, подлетаем. Может, все же возьмете конфетку пососать? Спасибо. Меня действительно не укачивает. День второй.